В середине 1990-х годов Бхарт, докторант технического университета Джорджии, задумал создать газету нового формата. Бхарт, обладающий умением находить и классифицировать любую информацию, хотел разработать электронную газету, материалы которой были бы структурированы с учетом интересов и привычек конкретного читателя. 11 сентября все сошлось воедино. Юношеские годы пожирателя новостей, изучение прессы в докторантуре, гугловское правило 20% для работы над инновациями. В день, когда так важно было получить достоверную информацию, он всерьез задумался над тем, как интернет-пользователи, и в частности журналисты, могли бы оперативно узнавать, что пишут и говорят о том или ином событии в мире. В течение нескольких месяцев Бхарат работал над решением проблемы, столь остро вставшей перед ним 11 сентября. Ему предстояло решить много вопросов. Основная задача состояла в создании системы математических уравнений, которая работала бы как опытный редактор газет, отбирающий статьи и структурирующий новостную полосу. Программа Бхарата учитывала значимость обновленных вариантов новостей, а также то, что они поступают в режиме реального времени. Она увеличивала ранг более свежих сообщений. Создавая версии, предназначенные для пользователей других стран, Бхарат учел и фактор релевантности тех или иных текстов. К примеру, при прочих равных условиях статья из американской газеты представляет для интернет-пользователей из США больше интерес, нежели статья из канадской газеты, и наоборот. Значимость этого фактора стала очевидной, когда заработали первые версии проекта Бхарата, получившего название Google News. К началу 2002 года он создал первый вариант программы StoryRank, двоюродной сестры PageRank, определявшей степень релевантности результатов поиска Google. «Одних только заголовков сообщений, — рассудил он, — будет недостаточно. Поэтому при помощи других программистов Бхарат разработал для новостей функцию поиска. Новостей всегда больше, чем умещается на главной странице. Поиск же по слову, словосочетанию, позволит пользователю получить только те сообщения, которые представляют для него интерес». Вместе с Бхаратом над созданием демонстрационной версии сайта работали еще два специалиста Google. Демо-версию он сперва показал коллегам. Когда же в декабре 2001 года к нему зашел генеральный директор Эрик Шмидт, чтобы поговорить о Google News, Бхарат понял, что у его проекта есть шансы на успех. «Я знал, что о Google News у нас много говорят», — вспоминает Бхарат, — «было множество отзывов от коллег. Вдруг в один прекрасный день ко мне в кабинет заходит Эрик Шмидт и говорит: это классный продукт. Я даже не знаю, сколько он на тот момент проработал в Google, но мой проект его очень заинтересовал. Затем я переговорил с Ларри и Сергеем, и они тоже заинтересовались Google News. Получив добро от сотрудников и зеленый свет от руководства, проект Бхарата, родившийся в рамках правила 20%, приобрел статус приоритетного. Мечта Бхарата исполнилась. В соответствии с принятой в Google практикой, ему предоставили все ресурсы, необходимые для того, чтобы преобразовать демонстрационную версию в привлекательный для миллионов пользователей сервис. Проект получил команду дизайнеров, которые будут работать над пользовательским интерфейсом, опытного бренд-менеджера Марису Майер, которая надлежащим образом оформит продукт и будет изучать оценку пользователей, а также команду инженеров-программистов, которые будут совершенствовать и тестировать программные средства, осуществляющие сбор новостей в интернете, ранжирующие информационные сообщения и объединяющие их в блоки по темам. В Google все просто. Если проект находит стоящим, он получает финансирование, замечает Бхарат. У меня никто не спрашивал, как мой продукт может приносить прибыль. Что же давало Google право размещать сообщения различных информагентств и изданий на своем веб-сайте? Вообще-то ничего. Но проект очень быстро приобрел популярность, и медиакомпании сами стремились в нем поучаствовать. На Google News перед каждым сообщением указывался его источник и давалась ссылка на это же сообщение на сайте источника. По сути, Google выступала в качестве посредника. Компания не давала повода думать, что новости, размещаемые на Google News, являются ее собственностью, а потому ей не нужно было платить за сообщения, извлекаемые из сотен, а позже тысяч источников.